Бухгалтерия. Секретарша приземлила поднос на стол, жасминовый чай, попятилась до календарика, до весны осталось 16 дней и оторвала листок. 15. Белая блузка. Потом что-нибудь придумаю с ее мордой. Еще я пью воду без газа со льдом Бонаква, Эвиан, Шишкин лес, Дюшес, черноголовка, печенье с маком, изюмом, никакого ржанья с шоферами и музыки в приемной, в кабинет заходить с блокнотом, о назначенных встречах напоминать вечером накануне, уборщица не должна двигать солдатиков. Она задержалась посмотреть на дядю. Я не брит, я друг подушки. Когда не надо спать, я сижу в мягкой коже, рассматривая оловянных бойцов. Можете подойти? Серия, в трех известных на сей день вариациях, условно названная «Полковые музыканты» или «Оркестр», выпускалась до конца 50-х. Я имею честь принадлежать к сторонникам более позднего происхождения, 60-е. Геликон, труба, ротный барабан, фанфары. Так выскальзывает из рук моих день, и что-то проглатывает его там, внизу, чавкающим звуком. Вам удивительны повторы? Зачем собирать по нескольку экземпляров каждого оркестранта? Одинаковыми мне кажутся люди, но солдат я могу различить, помогая пальцами глазам. Погладьте, открывается миллиметровая разница в росте, подбородок чуть выше, вздернут ремешком каски, вдруг гимнастерка сминается в три складки под ремнем, а вот у избранного повисает на бедре небольшая прямоугольная сумка, похожая на планшет. Краска, лак, узкая или широкая подставка, в производстве военной игрушки не соблюдалось единого верховного порядка. И это превращает коллекционирование солдатиков в бесконечное занятие. Вот что ценю. Оборонные почтовые ящики империи отливали солдат в подсобках по собственному разумению, и никогда не узнать, кто, почему и когда решил насечь узор на боку барабана, а кто распорядился срубить погоны с плеч трубача, подсократить шаг и подрезать голенище у сапог, улучшая образец, относимый к началу 30-х, те старшие отличаются весом. Закончил шептать и занялся чаем. Дерьмо, конечно, но жасмин — красивое название. Секретарша, предположив, что завод кончился и игрушка больше не зажужжит, осторожно сказала: «К вам кассир из бухгалтерии. Можно и зайти?» «Александр Васильевич, есть время подписать доверенность в банк, счета за аренду. Александр Васильевич!» Я схватил обтянутую тканью тушу и завалил на себя. Занавесом поползла кофта, открывая бледную пузатую кожу с синевато-желтыми синяками и росчерком аппендицитного шрама. Качнулись жировые слои на боках. Я расцепил бюстгальтерные многоядерные когти и отлепил, словно присохшие, плотные кружевные чашки, выпуская груди, поползшие вниз. Туша свалилась на колени под тяжестью моих направляющих рук. «Хоть бы сказал что-нибудь», — повторяла она, выманивая ласку. «Ничего не сказал. Я сел поудобнее и бессмысленно перебирал редкие пряди на загривке, переселившись в ее пальцы, трогающие, сдвигающие, ощупывающие, держащие. Отвернувшись друг от друга, мы заправлялись и застегивались, остывая». Сквозь отчетливо бездонное омерзение я совестливо прошептал кассирше, выпроваживая: «Оль, у тебя такие глаза красивые. У вас вон тоже такой большой и хороший». Я втаптывал в ковролин сопливые лужицы и позорно вздрогнул от настигшего шороха. Алена в длинной тонкошкурой шубе черного цвета нависла над столом, едва не смахнув рукавом полковых музыкантов, и рассматривала меня из болезненного далека, как рожающую во вражных лопухах собаку, скулящие, уродливые, одинокие усилия на жалкой подстилке. Она не раздевалась, словно раздумывая, а не уйти ли ей прямо сейчас куда угодно, лишь бы отсюда, покачивалась на высоких каблуках, тонких, как рюмочные ножки, на носках сапог блестели какие-то стальные острые хреновины. Жирные малиновые губы на наращенных ногтях по серебристо-розовому полю змеились цветочки, фиалки, маргаритки, лилии. У тебя зрачки расширены, как у наркомана. Она так дышала, словно в кабинете подванивала. Я протянул вихляющуюся руку к телефону. «Не надо убивать секретаря», — сказала Алена. «Девочка сегодня первый день. Она пока не знает, что часто происходит в этом кабинете, и что даже любимых женщин нельзя запускать без звонка. Что у нас нового?» «Из живых остался только Дашкевич. Что ты принесла?» Алена выпустила из рук бумажный лист. «А это то, что мне удалось узнать за последнее время. Почитай». «Ты совсем меня не видишь, течешь дальше, но жить без тебя все равно, что потерять линию жизни на ладони. Я не знаю, как я жила без тебя, просто я люблю тебя так, что не передать». Я постеснялся сгибать, рвать и выбрасывать листок. Делал вид, что в упоении перечитываю, соображая. «Алена, я недостоин такого, Алена, мне нечего тебе дать. Все, что говорится перед тем, как трахнуть и уволить. Неужели придется подниматься из кресла и, глядя мимо, преодолевать три скучных шаркающих шага до пресного поцелуя?» Так вот, последний, кто знал Уманского. В журнале «Иностранная литература» кем-то служит старик Юрий Дашкевич. «Ты опять не веришь в себя. Зачем нам еще кого-то искать? Что тебя тревожит?» Я знал, что чувствую, но не мог ответить правдиво. «Понимаешь, холеный, успешный, любовница, ценитель искусств, императорский посол, чудесно красивая дочь, девочку убивает сын наркома, и несчастный отец разбивается. И вот такого никто не заметил. И что это значит? Либо наш клиент холодная и расчетливая тварь, и не остался хранить дочь, и за 2 года до гибели никому не рассказал, как ее убили. Либо он из наших, и душа его хранилась на Лубянке, и когда мы его возьмем, ничего не скажет. Ему просто вырезали язык, и он жил по-другому. Так давайте разрабатывать семью мальчика. Ты установил наблюдение за Шахуриным? Старику Дашкевичу я звонил 3 раза. Мне показалось, его испугали мои звонки. Первый раз он подозрительно расспрашивал меня, кто именно решил вспомнить Уманского. Второй раз сказал: «Приболел, звоните через месяц». Третий раз велел больше не звонить, хотя я даже не успел сказать, что меня интересует Нина. Чего он боится? И у нас нет ни одного свидетеля, видевшего влюбленных мертвыми на мосту.